Оттого и проблем с тем, чтобы пойти своей любимице на небольшие уступки у меня не возникло. Тем более, что пасхальные каникулы были шикарной возможностью как следует выдрессировать рыжую сучку, как того и просила Луна. Правда, слишком спешить с самой развязкой я не спешил, позволив Луне как следует поиздеваться над своей бывшей подругой. И кажется мне, что та откровенно мстила Джинни за то, что та в свое время бросила ее, променяв на девочек с Гриффиндора. Ну, по крайней мере, я не мог как-то еще объяснить то, что одна малышка использовала другую малышку в качестве собственного мастурбатора собачки. И нет, меня не удивило то, что Джинни вообще согласилась на подобные унижения. Та была действительно целеустремленной девочкой, а поняв, что через Гермиону той будет практически невозможно на меня воздействовать, с легкостью переключилась на другую цель с большим влиянием на меня. Да и особого отторжения игры с Луной у той не возникало, что тоже сыграло свою роль. Хотя и особенно довольной Джинни не выглядела, прислуживая своей подруге в самом развратном смысле этого слова. Собственно, застав девочек в довольно пикантный момент, я решил воспользоваться внезапной паникой и вспышкой страха Джинни. Та все же боялась, что за свои игры с моей девушкой, та может вполне обоснованно получить от меня отворот-поворот. Пусть даже я и не считал секс меж девочками за измену, но многие другие парни вряд ли бы смогли адекватно отреагировать на подобное. И да, мне ничего не стоило отыграть именно ту реакцию, которую и ожидала Джинни. Ну и как это понимать? Выпуская на волю собственную жажду крови и усиливая ту резким выбросом магической силы вовне, злобно спросил я, заставив Джинни боязливо вздрогнуть и сжаться в ногах своей госпожи. Сама же Луна на мою демонстрацию практически никак не отреагировала, со смеющимся лицом наблюдая за реакцией Джинни. И сама Уизли могла бы даже это заметить, не будь так шокирована происходящим. Ну и жажда крови с моей стороны здорово вдарила по инстинктам девушки, заставив ту застыть, аки кролик перед удавом. Драка. Мягко улыбнулась мне Луна, с силой хватая Джинни за волосы и вдавливая ее лицо себе в пах. «Я решила воспользоваться твоей новой игрушкой. Ты же не против?» Притворившись паинькой, спросила та. «И я бы даже мог бы поверить этому милому личику, если бы рука девочки не продолжала вдавливать лицо шокированной Джинни себе в щелку». И та, кажется, поддавшись шоковому состоянию, даже продолжила свое недавнее дело, упустив из вида, что именно из-за этих игр я вдарил по той своей жаждой крови. «Луна», — оскалился я, обращаясь к девушке. «Ты же знаешь, что я не люблю, когда кто-то использует мои игрушки без спроса», — уточнил я, заставив Джинни нервно дернуться, попытавшись было освободиться из сладостного плена Луны. «Ох», — взволнованно вздохнула малышка, скрывая за столь безобидным жестом все нарастающее возбуждение. «Той начинала нравиться наша маленькая ролевая игра. Особенно той нравилось то, что Джинни так-то не знала о самом существовании игры, воспринимая все более чем серьезно. Я провинилась, и, видимо, мне придется принять в себя заслуженное наказание». Пошленько улыбнулась та, стрельнув взглядом в палатку на моих штанах. «Дай тебе, Джинни», оторвав девушку от себя, прошептала Луна. «Придется здорово постараться, чтобы вернуть себе потерянное доверие моего возлюбленного». Как будто это не она только что насиловала ротик Джинни, спокойно сказала девочка. «Я же откровенно веселился, наблюдая за всем этим, но, тем не менее, не забывая при этом избавлять себя от одежды. Задубевший член ясно намекал мне, что пора бы уже и пустить того в ход, тем более что до этого я несколько минут просто наблюдал за развлечениями двух милашек, и плевать на то, что одна из них, та еще стерва по своей натуре, а вторая, жуткая любительница садомазо и ролевых игр. Меня все равно дико возбудило недавнее наблюдение за девочками, да и вообще мне уже давно пора сбросить накопившийся за целый день стресс. Собственно, именно это я и сделал, резко ускорившись и буквально заломав Луну, для более удобного наказания ее дырочек. Та же, честно отыгрывая роль, даже попыталась вырваться из моей хватки, но в ответ получила лишь новую вспышку боли, что спровоцировало болезненный стон и еще больший испуг со стороны Джинни. Хотя, ту все равно практически сразу же бросила в жар, стоило той только осознать болезненное выражение лица своей подруги и то, с какой силой я вбиваю своего здоровяка в сочную и подготовленную киску своей любовницы. Мда, Джинни даже оцепенела на несколько мгновений, лицезрев подобное зрелище, но долго той бездельничать не позволили. Луна, после того как я позволил той освободить одну их рук, вновь взялась за старое, с силой вжав лицо рыжей девочки себе в пах. Правда, в этот раз та приказала нашей игрушке обслуживать именно меня, вымаливая прощение за свое распутное поведение. Ну, поняв, что я и сам именно этого от нее и хочу, Джинни даже и не подумала возмущаться столь наплевательскому отношению к ее личности. Как мне кажется, та даже возбуждалась, неосознанно отыгрывая уже привычную роль секс-игрушки. И это действительно возбуждало, заставляя меня с удвоенной силой разрабатывать дырочку Луны. Хотя, я в любом случае хотел как можно быстрее довести себя до пика, ощущая даже слегка болезненные ощущения от пульсирующего члена. Благо, первый залп я отправил в Луну довольно скоро, позволив при этом Джинни как следует оценить вкус той смеси из соков Луны и моей спермы, что все же покидало пределы тесной дырочки. Да что уж там, я специально ради Джинни на несколько мгновений отвлекся от секса, позволив девочке как следует почистить моего бойца от лишних выделений. Для той это как раз таки не представляло особых проблем. Ту уже привыкла чистить меня после Гринджер, да и вообще уже успела наловчиться в обращении с моим членом. Все же я сдержал данное самому себе обещание, довольно плотно занявшись ее дрессировкой в любой удобный момент. Зачастую, правда, все это происходило прямо в коридорах школы, сразу же после совместных пар с Гриффиндором, когда у меня выдавалась свободная минутка, а либидо уже начинало зашкаливать, полностью восстановившись после утренних игр с девочками. Ну да не суть, главное, что такие тренировки дали свои плоды и Джинни научилась правильно ублажать мой член, да и покорности в той явно прибавилось. Думаю, резкое исчезновение карманных денег здорово так стимулирует эту сучку, хотя у нее и темперамент довольно подходящий для навязанной ей роли. Глава 263-18+. Позволив Луне дойти до пика и еще раз излившись внутрь девушки, я наконец-то перешел к главной героине сегодняшнего вечера, к Джинни. И нет, спешить с лишением ее девственности я не стал, заставив для начала как следует почистить нас с Луной. Та, как показала практика, была не слишком-то и против, чтобы вылизывать девушке, да и приказов моих даже и не думала ослушаться. Чем я, собственно, и пользовался, заставив мелкую Уизли собрать всю сперму, что я влил в Луну. Та от подобного обслуживания откровенно кайфовала, пусть и не стала затягивать весь процесс слишком уж сильно. Скорее наоборот, стоило только Джинни покончить с ней, как Луна и сама упала мне в ноги, начав на ушко нашептывать Джинни инструкцию, как именно стоит обслуживать мой член, чтобы я остался доволен. И Джинни прислушивалась к наставлениям более опытной девушки, вовсю стараясь применять на мне подсказанные Луной приемчики. Под конец же довольно продолжительного минета Луна и сама включилась в процесс, начав массировать мои яички и заставлять Джинни как можно глубже заглатывать мой болт. Мне же при таком раскладе только и оставалось что стоять и получать удовольствие. При этом у меня даже мысли не возникло переместиться на более удобную кровать, ведь тогда обучающий процесс будет прерван, а атмосфера испорчена. Хотя, излившись уже в третий раз за вечер, на этот раз прямо в глотку Джинни, я таки переместился на кровать. Так было просто удобнее, да и девочки уже банально устали стоять на коленях. Вот и опустил я фронт работы на чуть более удобную высоту, при которой девочки могли сидеть на попе ровно, продолжая обслуживание моего бойца. А прекращать усердную работу ротиками никто из них не собирался. Луне откровенно нравилось обучать и мучить предавшую ее когда-то подругу. Джина же уверенно продолжала вымаливать мое прощение, даже и не надеясь на то, что я сегодня сделаю той шаг навстречу. Правда, сама девушка уже порядком устала, горловой минет, с непривычки, сильно истощил девочку, да и слезы та уже не в состоянии сдерживать. Рвотный рефлекс в себе она все еще не подавила, да и вообще впервые в жизни смогла заглотить мою колбаску до конца, ну практически до конца. Так-то нарцисса все равно заглатывает глубже, но куда уж там этой девственнице до моей матушки. Тем более, что в целом та справлялась с подобным опытом куда лучше других моих девушек, да и вообще подходила к делу моего соблазнения со всей ответственностью. И уже очень скоро Джинни получит свою награду за такой подход. Но это чуть позже, сейчас та слишком уж активно работает ротиком. Да и не хочется мне лишать Луну подобного развлечения. Пусть уж забавляется, обучая свою бывшую подружку. Тем более, что уже очень скоро я сосредоточу свое внимание именно на Джинни, а сама Луна, скорее всего, так и останется без внимания на некоторое время. Все же Джинни вряд ли хочет лишиться невинности во время групповушки. А я, несмотря на несколько особое отношение к данной девочке, все же собираюсь позаботиться о ее чувствах. Все же я хочу, чтобы та хорошо выполняла свои будущие обязанности, а для этого та должна быть заинтересована в работе. Да, я просто хочу приучить еще одну девушку к сексу со мной, а для этого ее не стоит травмировать при потере девственности. Первое впечатление в данном деле может быть куда важнее любых тренировок в будущем. Для этого, к слову, я и затягивал с самим процессом, позволяя Джине самостоятельно как следует возбудиться. Пусть та еще во время игры с Луной успела не слабо так намокнуть, но лишнее возбуждение перед столь ответственным шагом той точно не помешает. Я в какой-то момент даже жестом приказал Луне поработать над самой Джине, и пусть та не стала отвлекаться от помощи в отсосе, но ее ручка все же скрылась под юбочкой младшей Уизли. Сама же Джинни уже через несколько минут начала весьма активно подмахивать той бедрами, услаждая мой взор и лишь усиливая запах секса в комнате. К тому же, подобная реакция девочки на довольно простые ласки явно намекала на уровень ее собственного возбуждения. Мелкая сучка текла, но не решалась демонстрировать мне это, сосредотачиваясь на словах Луны и работе ротиком. И с каждой минутой у той получалось все лучше и лучше, несмотря даже на, и без того, не самый плохой уровень ее навыков. Правда, доводила меня до финиша та все равно довольно долго, да и я не хотел ограничиваться лишь двумя залпами в ее ротик. В общем, весь следующий час Джине пришлось активно работать ротиком и бросать слегка злые и обиженные взгляды в сторону своей подруги. А все из-за того, что Луна пусть и вызвала целый водопад под юбочкой девушки, но так и не соизволила довести ту до оргазма, осознанно останавливая ласки за пару секунд до финиша. Ручки же самой Джинни лежали на моих бедрах, и единственная попытка убрать их оттуда закончилась весьма грозным взглядом с моей стороны. Ведь мне и самому нравилась неожиданная игра, затеянная Луной. Да и Джинни, находясь буквально в шаге от оргазма, становилась особенно страстной и податливой. Хотя держать девочку в таком состоянии слишком уж долго я все же не решился. Чрезмерное возбуждение порой приводит к боли и спазмам. Уж я-то со своим проклятием знаю об этом просто отлично. А потому, в пятый раз спустив накопившуюся сперму в ротик Джине и позволив той почистить за собой рабочее место, я силой поднял девочку, заставив ее заплаканное личико застыть напротив моего. «Ты неплохо поработала, Джине», мягко запуская свою руку в волосы девушки, прошептал я. «Думаю, я могу даже наградить тебя за получение обслуживания». Позволив себе мягко улыбнуться, сказал я, и пусть даже подобное поведение с моей стороны было довольно очевидной игрой, но Джинни и не думала замечать тщательно скрытую фальшь. Та лишь взволнованно пикнула, когда я завил ту на кровать, уже через мгновение нависнув над ней. Юбочка девушки при этом весьма вызывающе задралась, обнажая стройные ножки, что уже буквально блестят от пролитых на них соков девочки. Да и сама киска Джинни в таком положении была мне отлично видна. Точно так же, как и аккуратный пучок рыжих волос. Мда, я забыл попросить ту же Гермиону передать девочке мазь для пожизненного избавления от волос на этом месте. Сама же Джинни, скорее всего, просто не имела средств на подобные зелья. Ну да ничего, заодно обеспечу девушку и более материальной наградой за старания. Она это явно оценит, ну а для меня несколько сотен галеонов за зелье, сущие копейки. А ты, я смотрю, уже полностью готова. Хмыкнул я после секундной заминки, чем достаточно сильно смутил девочку, но та все равно кротко кивнула мне в согласии. И я не стал больше медлить с финальным шагом, аккуратным движением войдя в столь соблазнительное лоно волшебницы. Тонкую преграду на моем пути я даже и не заметил, пусть и отметил само ее наличие. Да и пару капель вязкой крови намекали на то, что воспоминания Джинни насчет своей девственности не были ложными, а то в магическом мире подобное порой бывает. Ну да не суть, главное, что это именно я забрал первый раз девочки, чем еще успею не раз похвастаться. Не просто же так Луна переместилась слегка в бок от кровати, чтобы воспользоваться одиноко стоящей колдокамерой и заснять тот момент, когда мой член входит в рыжую милашку, а сама Джинни начинает бодро извиваться подо мной от боли и наслаждения. Да, той не пришлось долго дожидаться первых волн наслаждения от секса. Девочка и так стояла на пороге оргазма после целого часа, все время которого Луна мучила ту своими ласками. Да и сама Джинни, судя по всему, была довольно чувствительной от природы особой, что практически сразу же вошла во вкус, несмотря на дискомфорт и легкую боль от потери девственности. Ну а еще я чуть было не забыл напоить девушку противозачаточным зельем, но Луна вовремя заметила мою увлеченность процессом, самостоятельно напив Джинни нужным зельем. В комнате их хранилось сразу несколько, и я искренне благодарен Луне за то, что та не стала вливать еще один флакончик в себя, решив ограничиться простым наблюдением за нашей парочкой. Правда, зелье той все равно пришлось выпить, ведь выносливости Джинни, увы, хватило всего на 40 минут секса, прежде чем девочка едва ли не начала терять сознание. Нужно будет загрузить ту магическими и физическими тренировками, чтобы не отставала от остальных моих любовниц. Ну а пока же придется скинуть оставшиеся накопления в Луну. Тем более та совсем даже и не против. Глава 264. Сразу же после бурной ночи с Джинни и Луной, прямо на завтраке, меня вызвал к себе в кабинет Дамблдор. И если сначала я не особо то и придавал значение данному событию, все же за последнее время я общаюсь с директором довольно часто, да и личные разговоры меж нами уже давно перестали быть особой редкостью. Так что, отправляясь в кабинет директора после занятий, я испытывал скорее легкую скуку от всего происходящего. Меня даже не очень-то и волновала причина моего вызова, да и начало разговора выдалось довольно стандартным, из-за чего я окончательно расслабился, за что чуть было и не поплатился, поздно среагировав на опасность. А опасность была более чем реально наведенная на тебя палочка великого мага, это вообще что-то из ряда вон. Благо, мои инстинкты сработали раньше разума, и я умудрился буквально подорваться со стула, уклоняясь от красного луча обезоруживающего проклятия. Повезло, что тут еще скажешь. Правда, дальнейшие мои действия было уже невозможно оправдать простым везением, ведь действительно успел сориентироваться в ситуации, приняв на щиты несколько последующих заклинаний директора, да и моральная подготовка к серьезному сражению уже была мной окончена, что, скорее всего, и почувствовал директор, резко прекратив свои атаки и убрав палочку в кобуру. Я даже не до конца осознал происходящее, продолжая переполнять свое тело магической силой и готовясь в любой момент сорваться в атаку. «Отличная реакция, Драко», — улыбнулся старик, разглаживая несуществующие складки на своей бороде. «Даже опытный Аврор вряд ли бы сумел столь быстро среагировать на мою атаку, продолжая спокойно смотреть на меня», — добавил старик. «Вот только до меня его слова доходили с некоторой задержкой, так как я уже разогнал собственный разум ментальной магией, да и палочку не слишком-то и спешил убирать. У меня даже рука слегка подрагивала, настолько тяжело мне было сдерживать рефлекторное использование некоторых заклинаний, что я еще пару мгновений назад собирался обрушить на директор. Как все это понимать, Дамблдор?» Весьма грубо прервал я старика, все еще не собираясь успокаиваться. Резкая вспышка адреналина переполняла мое тело силой, а осознание того, что я увернулся от первой атаки лишь за счет гребаного предчувствия и везения, подталкивало к ответной атаке. Слишком резко я ощутил вспышку опасности, отчего и не мог сейчас отойти. К тому же, я до сих пор не понял мотив директора для атаки, из-за чего и не стремился убирать собственную палочку. Всего лишь небольшая проверка, легко пожал плечами старик. «Я хотел окончательно убедиться в твоих способностях, да и некоторые сомнения на твой счет я только что развеял. С такими навыками ты действительно мог сбежать от темного лорда в тот раз», — начал свое объяснение старик, скупо улыбнувшись под конец. «Я же в тот момент понял, что меня только что просчитали. Моей недавней реакции было более чем достаточно, чтобы старик оценил примерный уровень моих навыков, да и размер моей магической силы тот, скорее всего, пусть даже и примерно, но оценил. Блять, а ведь я должен был о подобном сразу же догадаться. Ведь если бы Дамблдор действительно навредил бы мне, то и ему самому пришлось бы несладко. Магический контракт директора Хогвартса должен не слабо так вдарить по старику, решись он действительно навредить своему студенту. Ну или я, по крайней мере, на это надеюсь. У Дамблдора вполне себе могло хватить ума, силы и навыков как-то обойти обязательный контракт директора. Ясно. Тихо выдохнул я, вернув палочку в длинный рукав ученической мантии. Правда, расслабляться я все равно не спешил, да и не смог бы я сейчас расслабиться при всем своем желании, коего сейчас не было. «Ваши намерения я понял, директор. Вот только это не значит, что я прощу вам нападение на себя», — впившись взглядом в старика, сухо сказал я, действительно не собираясь прощать подобное завравшемуся старику. «Я все же не один из его песиков, о чем он сам, похоже, начинает забывать». «Понимаю», — легко кивнул Дамблдор, оценивающе осмотрев мою фигуру. «И я готов принести тебе извинения за данный инцидент, Драка, но и ты не держи на меня зла. Данная проверка была просто необходима, в свете нового задания, что я могу поручить лишь тебе. Попытался сменить тему старик, но я даже и не подумал пойти у того на поводу. Лишь продолжал хмуро гипнотизировать переносицу старика, стараясь при этом смотреть чуть выше глаз ментального мага. «Я жду», — кротко сказал я, не меняя позы и все сильнее закипая от наглости старика. «Я, конечно, понимал, что тот в какой-то момент может сесть мне на шею, почувствовав свою власть надо мной, но нападение на меня тем более с целью проверки. Подобное даже для нашего директора было чересчур. Видимо, проклятие уже начало сказываться на умственных способностях старика. Ох, видимо, я действительно перегнул палку». Манерно покачав головой, отодвинулся от стола старик. В следующее же мгновение тот вообще повернулся ко мне спиной, но лишь для того, чтобы открыть один из многочисленных ящиков у себя за спиной. Оттуда старик довольно быстро достал небольшую серебряную цепочку артефакт. При этом артефакт довольно сильный, если мои ощущения мне не врут. Драко Малфой Блэк, я искренне прошу извинения за недавнее нападение и в знак примирения прошу вас принять этот небольшой подарок. Вполне официально обратился ко мне Дамблдор, склонив немного голову, чего в данном случае было более чем достаточно. Да и развивать конфликты дальше я не собирался. Я принимаю ваши извинения, профессор Дамблдор. Вернувшись к привычному обращению, ответил я. Серебряную цепочку я тоже принял, параллельно с этим оценив наложенные на ту заклятия. Ну или если быть точнее, оценил не проклятую ли мне вещь подсовывает директор. Но нет, тот действительно отдарился неплохим артефактом, что намекало на то, что старик изначально был готов принести мне свои извинения. «Ну вот и славно», — улыбнулся старик, качнув головой. «Позволь тогда вернуться к нашему разговору и тому заданию, ради которого и пришлось устраивать все эти глупые проверки». Мигом став серьезным и даже несколько мрачным, сказал Дамблдор. «Хорошо», — подхватил я настрой директора, «но сразу же оговорюсь, что я даже и не подумаю лезть к черту на рога, рискуя своей жизнью». Понимая, что именно подобного плана директор и собирается выдать мне задание подобного плана, не просто же так тому внезапно понадобилось узнать о моих боевых возможностях. Понимаю, но в этот раз именно подобное задание я и хочу тебе проучить. И поверь мне, будь у меня альтернатива, я не стал бы тебя беспокоить, Драко. Несколько скомканно начал объяснять директор, видимо желая заставить меня почувствовать себя уникальным и незаменимым в данной ситуации. Вот только такие фокусы могут сработать с обычными подростками, меня же недавние слова лишь сильнее напрягли. А еще у меня появились некоторые подозрения насчет будущего задания. Это что-то связанное с Поттером, даже несколько обреченно спросил я. Ведь Поттер уже очень скоро должен будет стать жертвой Темного Лорда. И меня что-то не очень-то и тянет присутствовать во время его убийства. Меня вообще не тянет лишний раз встречаться с Томом. Но, кажется, в этот раз отвертеться от подобной чести мне будет нелегко. Портить отношения с Дамблдором пока что еще рано, да и отказать тому будет сложновато. «Да», — кивнул старик, — «я хотел тебя присмотреть за мальчиком и его компанией, когда тот вновь решит погеройствовать». Даже с некоторой насмешкой сказал старик, — «вот только мне было не смешно, ведь мои худшие опасения только что подтвердились. Мне все же не хотелось бы, чтобы Поттер пострадал раньше времени, даже не скрывая своего истинного отношения к герою», — протянул Дамблдор. «Вы хотите сделать из меня поводыря для этого барана?» Чисто для справки уточнил я, борясь с желанием помассировать виски. Сегодняшний разговор со стариком уже и без того вымотал меня, чтобы я продолжал сдерживаться в выражениях. Взрослым волшебникам будет куда сложнее следить за подростком. Усмехнулся старик, продолжая поглаживать свою бороду. «Вам это дорого обойдется». Откинулся я на спинку своего кресла, надеясь, что по итогу будущих торгов старик сам от меня отстанет, хотя надежды на это маловато. Глава 265. Торги с директором затянулись. Старик ни в какую не собирался давать мне то, за что я в принципе от него хотел, а хотел я от него знания магии. Таких знаний о магии, о которых мне вряд ли кто кроме этого мага вообще может поведать. Но свои секреты тот не спешил раскрывать, да и делиться связями не особо то и спешил. Я же продолжал стоять на своем, отлично понимая, что могу выиграть довольно многое из данной ситуации, да и вряд ли директор решится на меня хоть как-то надавить. К тому же, недавняя агрессия в мою сторону со стороны директора все еще не была забыта. Скорее наоборот, несмотря на то, что официально я принял извинения директора, не желая развязывать конфликт с директором на фоне идущей войны с темным лордом. Вот только доводы разума в данном случае слабо помогали мне справиться с некоторой злобой в отношении старика. Скорее уж наоборот, понимание того, что он все еще нужен мне, бесило неимоверно. Да мысли подленько ударить того в спину нет-нет да проскальзывали у меня в голове. Особенно яркими подобные мысли стали после того, как я окончательно успокоился и осознал, что старик-то теперь имеет в целом неплохое представление о моих способностях. И пусть у меня все равно еще найдется чем его удивить, да расклад сил в целом от этого мало изменился, все же я не люблю полагаться лишь на эффект неожиданности, но все равно, теперь директор в моих глазах стал еще более опасной фигурой. Да и я, скорее всего, окончательно разрушил в глазах старика свою маску зазнавшегося мальчишки. Не слишком приятная ситуация, но я все равно собирался выцепить из старика побольше выгоды. Тем более, ближе к середине разговора стало окончательно понятно, что моя фигура в планах старика, если и не незаменима, то где-то близко к этому. А потому цену за свои услуги я задирал знатно, порой откровенно насмехаясь над стариком, прося у того о личном обучении. Естественно, подобное предложение было воспринято в штыки, да и не стал бы я, в любом случае, идти в ученики к своему потенциальному врагу. Но уровень своих требований и основной интерес я все же обозначил. И пусть в итоге все это все равно вылилось в довольно продолжительный торг, но своего я добился, несколько десятков очень редких изданий из личной библиотеки директора, что уже очень скоро обоснуются в моей родовой библиотеке, а также выход на действительно многих иностранных и местных мастеров магии. О большинстве из них я слышал действительно многое, ища для себя и своих девочек годных учителей, вот только выйти на тех было фактически невозможно. А если и возможно, то те категорически отказывались брать кого-либо себе в ученики, но с рекомендацией от нашего директора ситуация несколько менялась. В общем, в этом плане я получил действительно многое, на фоне чего небольшое пополнение библиотеки, пусть даже и действительно редкими экземплярами книг, не такое уж и важное событие. Тем более, что в списке полученных мною контактов был один действительно важный контакт. И пусть даже конкретно в этом случае рекомендательного письма от Дамблдора я не получил, так как оно совершенно бесполезно, но даже сама возможность связаться с недавно почившим Фламелем. Да, получить выход на великого алхимика, действительно Максим, на который я в принципе мог рассчитывать. И пусть даже я не собирался в ближайшие годы связываться с легендарным магом, отлично понимая, что за прожитые столетия тот успел накопить достаточно сил и знаний, чтобы уничтожить меня просто от плохого настроения, но на будущее это был очень даже неплохой задел. Все же я не собираюсь останавливаться в своем развитии, и новый источник информации в лице древнего мага может прийтись для меня очень даже кстати. Ну а то, что мне за этот гребаный контакт придется некоторое время побыть в роли телохранителя для Поттера, не такая уж большая проблема. К тому же, я скорее буду исполнять роль конвоя до гильотины, на которой Том и вздернет свой собственный крестраж. Да и Гермиона в данном случае придется как нельзя кстати. Девочка, несмотря на все былые ссоры, все еще имеет огромное влияние на Поттера, чтобы я мог относительно спокойно присутствовать на собраниях их клуба. К слову, сами эти собрания с недавних пор перестали быть особо секретными. После исчезновения Амбридж клуб Поттера официально утвердили в Хогвартсе, позволив ребятам собираться вполне открыто. Из-за этого же они и перестали так часто занимать выручай комнату, пользуясь выделенным специально для них классом. И пусть даже многие студенты возмущались той легкостью, с которой Поттеру позволили организовать свой кружок, обвиняя при этом директора в фаворитизме, но в целом у отряда Дамблдора все было просто прекрасно. И лишь я продолжал мозолить тем глаза, пользуясь своим положением старосты. Благо, тот факт, что я вдобавок ко всему состою еще и в Ордене Феникса, не позволял Поттеру и Уизли, которые поголовно смотрели на меня волком, но все же держали себя в руках, что-либо мне противопоставить. Хотя, я все равно посещал их занятия не так уж и часто. У меня и своих дел было предостаточно, к тому же, сейчас с преподаванием зати особых проблем не возникало, из-за чего многие члены ордена стали несколько прохладно относиться к дополнительным занятиям. Далеко не каждый студент Хогвартса захочет тратить свое личное время на занятия по магии, и лишь возросшая активность темного лорда заставляла тех, пусть даже и через силу, но посещать дополнительные занятия. Страх, знаете ли, довольно хорошо мотивирует. Хотя это все же не значит, что их занятия были хоть сколько-то эффективными. Пусть даже как учитель Поттер реализовывал себя неплохо, но вот знаний у того все равно было лишь немногим больше, чем у его же сокурсников. Да и сами ребята в этом кружке, в основном, не славились своим усердием в учебе. Из-за этого же те и не могли похвастаться особенно серьезной магической силой. Многим банально не хватало сил, чтобы повторять все те заклинания, что с легкостью может выдать мальчик, который выжил. Да, Поттер был заметно сильнее магически абсолютного большинства других волшебников. Астральный паразит во лбу парня неплохо так раскачал его резерв, да и в целом у Поттера была неплохая предрасположенность к магии. Вот только тот ее благополучно похоронил за игрой в квиддич и прочими развлечениями. И пусть даже тот все равно несколько выделялся среди сверстников, что точно так же не очень-то и усердствовали в изучении магии, но та же Гермиона уже давно превосходит своего друга в магии. Что уж там говорить про остальных моих девочках, что обучались у личных мастеров, да и в целом получили куда более качественное образование. Мда, телохранитель Поттеру был действительно необходим, ведь в случае чего самыми сильными волшебниками в его компании оставались близнецы Уизли, а их самих было просто невозможно сравнивать с опытными пожирателями смерти. Так что в случае стычки с армией Темного Лорда, те мигом обратятся в простую добычу, что, кажется, вполне устраивает Дамблдора, раз уж он позволил Поттеру угробить его магический потенциал, но довести Поттера до встречи с Темным Лордом все же нужно. Этим, собственно, я и должен буду заняться как тот, кто может без особых подозрений крутиться подле национального героя. Все же я его сверстник, пусть даже и со Слизерина, да и с собственным факультетом у меня уже давно отношения не очень. Так что Том, даже если и узнает о моем присутствии в компании Поттера, вряд ли заподозрит какой-то подвох. В его глазах я все так же остаюсь простым ничтожеством, мало чем отличаясь от того же Люциуса при жизни. И мой недавний побег от разъяренного темного лорда должен был, по идее, лишь укрепить данный образ в глазах Тома, на чем, похоже, и хочет сыграть Дамблдор. Ну или если точнее, то тот просто не хочет вызывать у Тома лишние подозрений, особенно в свете того, что темный лорд может копаться в разуме национального героя. Ну а я, единственный волшебник в ордене директора, что точно не вызовет серьезные опасения в силу своего возраста, но все же сможет защитить парня в случае чего. Правда, кто в таком случае защитит меня самого, тот еще вопрос. Своих телохранителей я с собой взять не могу, а рассчитывать лишь на самого себя, несколько глупо. Я, естественно, не сомневаюсь в собственных силах, но всегда лучше иметь того, кто может прикрыть мне спину в случае чего. Хм, может Тонкс привлечь ко всей этой авантюре, так как раз сейчас несет службу в Министерстве магии, так что проблем с ее появлением в нужном месте возникнуть не должно. Глава 266. Задание директора вынудило меня вновь обратить внимание на компанию Поттера. Если раньше я следил за тем лишь краем глаза, изредка появляясь на собраниях его клуба, то сейчас мне нужно было иметь полное представление о делах и планах паренька, хотя бы для того, чтобы не упустить нужный момент, да и шанс на подготовку к возможным проблемам я упускать не собираюсь. Конечно, директор настаивал на том, чтобы я лично и в одиночку проследил за парнем, но после недолгих раздумий, я все же решил создать для себя небольшую скрытую охрану. Вот только чтобы все это организовать, нужно не только нанять нужных людей, но и определиться с местом встречи всех заинтересованных сторон. При этом сам директор так и не дал мне конкретного ответа на интересующие меня вопросы, мол, он еще и сам не до конца разобрался в происходящем, что было откровенной ложью и довольно крупной подставой, из-за которой я во многом и не хотел браться за подобное задание. Мда, ожидание подлянки со стороны своего как бы союзника отнюдь не добавляло мне настроения, но я в любом случае уже не собирался отступать. Контракт с директором был заключен, и я знал, на что подписывался. Так что и жаловаться мне ни на кого, остается лишь следить за ситуацией и вовремя среагировать на происходящее. Для этого я, к слову, заставил Гермиону и Джинни пристально следить за ситуацией. Я даже подарил младшей Уизли похожий комплект артефактов, что до сих пор носит Гермиона. Конечно, читать мысли и память сразу двух девушек – не самое легкое занятие, но за все прожитые годы в Хогвартсе я уже действительно привык к подобному. Да и уровень моих навыков в ментальной магии раз на протяжении всех этих лет и до сих пор продолжает расти, из-за чего я сейчас и не испытываю особых трудностей с подобной нагрузкой. К тому же, это в любом случае куда как лучше, чем тратить свое личное время на Поттера и его компанию, в которой, кстати, слишком много Уизли, что не добавляет мне оптимизма. Да и вообще, мне есть на что тратить свое время, из-за чего я был все же готов немного увеличить нагрузку на свой разум, взамен получив более полную информацию о происходящем, а также доступ к разуму Джинни, что тоже было не лишним. Все же данная девочка не сказать, чтобы заслуживает доверия. Скорее уж наоборот, та откровенная сучка, что ради собственных желаний или выгоды может предать действительно кого угодно. И что самое смешное, та даже не будет осознавать собственного предательства, воспринимая свои действия как норму. Так что, некоторый поводок для этой сучки в любом случае был необходим. Ну а то, что я своим подарком лишь укрепил уверенность рыжей девочки быть именно со мной, лишь приятный побочный эффект. К тому же, та и так едва ли не пищала от счастья, когда я через Гермиону подарил той целую коробочку отнюдь не дешевых зелий, что помогут улучшить и без того отличные внешние данные младшей Уизли. И тут, можно сказать, я очень точно угадал с подарком, так как именно дорогой косметики больше всего и не хватало девочке. Та, насколько я успел узнать из ее же разума, реально мечтала о некоторых зельях, что я ее подарил после первого раза. А еще я узнал о целой куче комплексов девочки насчет бедности ее семьи и ее личной бедности, на чем я безусловно в будущем еще не раз и не два сумею сыграть. Все же с такими задатками девочку действительно легко можно будет обернуть против ее же семьи. Та и так порой срывается на своих братьев из-за бедности их семьи. В основном такое случается, когда они не могут удовлетворить многочисленные хотелки действительно любимой сестры. Мда, а ведь если так задуматься, я, можно даже сказать, спасаю Поттера от подобной невесты. Хотя тот все равно пока что не очень-то и заинтересован в девушках. Видимо, разбитое Чжоу сердце все еще сказывается на парне, что даже забавно. Ведь сама китаянка уже давно забыла о своем неудавшемся ухажере, всю себя отдавая отогреванию своей новой роли верной рабыни и помощницы подле меня. Ну да не суть, моральные травмы Поттера меня сейчас в любом случае мало волнуют. Меня скорее интересуют его дальнейшие действия и возможная информация, полученная Поттером от не совсем адекватного Тома. Кстати о последнем, недавно стало известно его нынешнее местоположение, Мэнор Лестринджи, что хоть и не славился своими размерами или роскошной обстановкой, но все же был достаточно удобным и защищенным местом для базы Волан-де-Морта. Довольно ценная информация, полученная как раз-таки Поттером, пусть даже я и не смогу сейчас хоть как-то ее использовать. Первым лезть в нынешнюю обитель Темного Лорда я точно не собираюсь, да и бессмысленно это сейчас. Самому тому я все равно вряд ли смогу хоть как-то навредить, тем более что лично точно к нему не полезу. Ну а ослаблять его приспешников во многом бессмысленное занятие. Вся эта орава волшебников и темных тварей все равно разбежится, как только сам Том падет. Так что в данной ситуации мне действительно лучше сидеть на попе ровно, наращивать силу, создавать пути отступления и готовиться к возможной подлянке от Дамблдора. В остальном же я рассчитываю избавиться от Тома руками Дамблдора, после чего дождаться смерти самого старика от проклятия. Есть у меня, конечно, и варианты борьбы с Томом в случае провала директора, но все они в любом случае не подразумевают моего личного участия во всей этой заварушке. Я скорее попытаюсь склонить лидеров других стран к мысли о том, что правление Волан-де-Морта – это их проблема тоже. Ну а там они уж как-нибудь сумеют упокоить высшего лича. Хотя, в последнее время у меня и возникают мысли лично помериться силой с Волан-де-Мортом. И я вот честно не знаю, это на меня так родовой дар к боевой магии влияет, или это я сам после всех своих тренировок начинаю испытывать некую жажду, желание использовать все свои силы и способности. Вот только в обычной жизни веских поводов для подобного у меня как бы и нет. Не буду же я огненным смерчем или адским пламенем чай себе подогревать, а использовать тоже адское пламя мне ой как хочется. Не просто же так я несколько недель кряду выжигал весь воздух в тайной комнате, учась контролировать данную магию. Да и вообще, мое тщеславие и эго требуют чего-то этакого. Все же я уже слишком устал прятаться за масками, скрывать свою силу и строить из себя непонятно кого. Да, у меня в распоряжении все еще нет силы, которой я мог заткнуть действительно любого своего потенциального врага, но уже имеющаяся сила требует выхода. Особенно остро это стало ощущаться после недавнего нападения Дамблдора на меня. Да, в тот момент я действительно едва-едва сумел себя сдержать от резких действий, отлично понимая, что сражаться с этим стариком на его же территории – это самоубийство. Но даже это понимание не помогает мне успокоиться до конца. Я до сих пор от одной только мысли о недавнем унижении, когда я был вынужден простить нападение Дамблдора, страстно желаю вернуться назад во времени и продемонстрировать старику всю свою силу и навыки в магии. Правда, пока что я успокаиваю себя, устраивая знатный погром в тайной комнате и на максимум выкладываясь на своих тренировках. Вопрос лишь в том, насколько меня при таком темпе вообще хватит. Весь этот негатив имеет свойство накапливаться, и простой секс с девочками уже давно не помогает мне полностью от него избавиться. Отсюда и вылезают эти абсурдные идеи вмешаться в бой Тома и Дамблдора, который обязательно случится уже в скором будущем. Да и мысль добить директора, после того как он будет ослаблен сражением с Томом, кажется мне до боли соблазнительной. И мне в какой-то мере даже плевать на то, что после подобного события, меня точно попытаются упечь в Азкабан, как пособника Темного Лорда. Мда, и сделать с подобными желаниями, я действительно мало чего могу. В данный момент времени они уже стали частью меня, а изменять собственную личность – главное табу ментальной магии. Остается лишь надеяться, что в решающий момент я все же не сорвусь. Ну и тренировать ментальную магию. Она все же неплохо помогает мне с самоконтролем. Глава 267. Под самый конец учебного года, ближе к концу мая, когда действительно летняя погода уже вступила в свои права, меня внезапно настигли экзамены СОВ. Те самые экзамены, о которых я благополучно забыл из-за чрезмерной занятости, и о которых я вспомнил лишь из-за всеобщего помешательства учеников и профессоров. Да, под конец весны, казалось, весь мой курс сошел с ума, утопая в тренировках и занятиях. Прижало тех действительно здорово. Да и профессоры не забывали нагнетать обстановку, заваливая студентов домашней работой. С ней у нас, кстати, тоже возникли некоторые проблемы. Все же до этого всю нашу ДЗ выполняли товарищи с Коктеврона, за что получали неплохие, как для студента, деньги. Сейчас же те и сами были заняты подготовкой к экзаменам, из-за чего нашей компании внезапно пришлось вспомнить про все эти надоедливые эссе и тесты. Не слишком приятно. Тем более, что у меня и без этого было полным-полно проблем и занятий, да и все нарастающая активность Темного Лорда сильно отвлекала меня. Но в итоге я решил на некоторое время закрыть на это все глаза. Пусть даже новости о том, что некоторых чиновников в министерстве застали за тем, что те проводят в само министерство отряды пожирателей. Да, пропускать такие новости мимо ушей было довольно тяжело. Но довольно острая необходимость освежить память перед экзаменами и помощь девочкам с подготовкой все же вынудила меня это сделать. И знаете, это даже пошло мне на пользу, ведь я в кои-то веки успокоился и забыл о предстоящих проблемах. К тому же, подготовка к экзаменам в моей компании довольно часто переходила в горизонтальную плоскость, позволяя мне еще сильнее отвлечься от происходящего за пределами стен любимой школы. Так что в целом я был даже доволен ситуацией, получив возможность сменить сферу деятельности, да и в целом дав своей нервной системе небольшой перерыв. Все же для меня подготовка к экзаменам была довольно расслабляющим занятием. Большую часть необходимой информации я и так знал, из-за чего большинство учебников читал наискосок. С практикой же у меня уже традиционно все было прекрасно, да и теорию я, несмотря ни на что, знал неплохо. Проблемы были скорее с преимущественно теоретическими предметами, которые меня совершенно не интересовали. Вот их да, их пришлось конкретно так подучить, но и это не занимало у меня слишком уж много времени, у меня вообще больше всего времени занимали занятия с девочками. Все же из-за меня те несколько подзабили на простую учебу, сосредоточив свое внимание на наших личных тренировках. И пусть даже пользы от такого решения было в сотни раз больше, чем вреда, но я все равно чувствовал некоторую ответственность за девочек, помогая тем с подготовкой к экзаменам. Благо, все мои девочки уже давно активно тренируются в ментальной магии, признав необходимость данных тренировок еще очень и очень давно, так что весьма приличный объем информации не стал для них проблемой. Ну а я ежедневно получал весьма бурную благодарность девочек за помощь в подготовке к экзаменам. И все бы хорошо, если бы не треклятое беспокойство на грани сознания, что так и кричало мне о том, что я зря трачу время на все эти экзамены. И по-хорошему, мне действительно не стоило отвлекаться от собственных тренировок и подготовки к скорой стычке с Волан-де-Мортом, но я все же рискнул устроить себе небольшой отпуск. И тут дело даже не в том, что мне хотелось немного отдохнуть от весьма напряженных будней. Нет, результаты экзаменов за пятый курс тоже были довольно важны для всей моей компании. Все же Хогвартс – действительно элитное учебное заведение, аттестаты которого котируются во всей Европе и даже большей части Азии. Так что лишними они точно не будут, да и про свои тренировки, по правде говоря, я не сильно то и забывал. Мое тело все так же пару раз в день лишалось практически всех своих запасов магии. Конечно, мой нынешний режим был куда более щадящим, нежели привычные мои тренировки, но даже так, я не мог себе позволить жить без уже действительно привычных тренировок. У меня появлялось слишком много свободного времени, которое я буквально не знал куда деть, не заполонив при этом себе голову лишними проблемами и переживаниями. Так что некоторая часть моих тренировок все еще имела место быть, пусть даже по факту я и отдыхал перед скорой встречей с Томом. А встреча с Томом в любом случае должна будет состояться уже в ближайшее время. Сны Поттера с каждым днем становятся все более отчетливыми и детальными. Связь меж шрамоголовым парнем и темным лордом продолжает крепнуть, заставляя меня беспокоиться о возможной одержимости парня высшим личем. Хотя, полагаю, у Дамблдора все должно быть под контролем. Не просто же так он пичкает парня зельями, будто бы те были обычной едой. Наверняка старик специально укрепляет связь меж Крестражем и его создателем, желая манипулировать тем при помощи Поттера. Да и его готовность забить на здоровье своего героя говорит очень о многом. Все же огромное количество зелий в теле не способствуют ментальному и физическому здоровью мага. Гермиона вообще недавно удивлялась тому, как ее друг еще вообще не помер от тех доз зелий, что вливается в него каждый день, что весьма показательно. Скорее всего, Дамблдор действительно планирует избавиться от Поттера в ближайшие месяц-два. Больше при таком темпе тело парня просто не выдержит. Магия Гриффиндорца, конечно, пытается бороться с разрушительными последствиями зелий, но это ненадолго. Поттер, пусть и не слабый маг, но даже до Гермионы тому сейчас было далеко. Так что, по моим расчетам, Дамблдор сам отправит Поттера в могилу уже через пару месяцев, если курс зелий никак не изменится. И я, если быть честным, очень даже рад подобному развитию событий. Пусть мне даже и плевать, по большому счету, на Поттера, но про его тщательно сдерживаемую ненависть в мою сторону я забывать не собираюсь. В случае, если парень каким-то образом умудрится выжить в предстоящей заварушке, что практически невозможно, мне в любом случае придется от него избавиться. Оставлять врагов за спиной, пусть даже и столь незначительных, я точно не собираюсь. Так что пусть уж директора травит своего воспитанника зельями, подготавливая к скорому принесению в жертву. А из Поттера получается действительно хорошая жертва-приманка. Тот явно нужен тому, пусть даже и так до конца и не понял его одержимость не самым внятным пророчеством, да и сам по себе фигура весьма удобная. Доверие Поттера к нашему директору весьма велико, особенно после того, как сам же Дамблдор и посвятил паренька в дела своего ордена. Да и основное окружение Поттера до гроба предано нашему директору, тем более сейчас, когда только помощь Дамблдора и может помочь семейству Уизли остаться на плаву. Уверен, тот же Рон, если ему намекнет на это его семейка, с радостью потянет за собой Поттера в любую жопу мира, даже не осознавая того, что именно тот вообще делает. Ну а те же близнецы выступят неплохой охраной для героя, на его пути к жертвенному алтарю. Я же в данной компании, судя по всему, буду отыгрывать роль собаки-поводыря, что должна проследить за тем, чтобы стадо баранов прибыло на скотобойню в целости и сохранности. И пусть даже самому мне эта роль вот вообще не нравится, но и осознание того, что я вроде как не причислен к общему стаду баранов, несколько успокаивает. Дамблдор, скорее всего, планирует избавиться от меня уже после победы над Темным Лордом. Сейчас же я все еще достаточно полезен для него. Ну или, по крайней мере, просто не мешаюсь слишком сильно, чтобы рассеивать свое внимание еще и на меня. Примерно так я и вижу сложившуюся ситуацию со стороны Дамблдора, что в последнее время буквально поселился в застенках министерства. Старик явно готовится к предстоящему сражению с Томом. Тот даже на одно из собраний Ордена Феникса говорил, что собирается самолично разобраться с Волан-де-Мортом, пока его тирания не зашла слишком далеко. Ну или пока жизненные силы самого старика не подошли к концу. Все же за последнее время тот действительно сильно сдал. Его лицо становится бледнее и морщинистее день ото дня. Да и походка старика уже давно не пылает бодростью и энергией. Вряд ли тот сможет протянуть еще один год, хотя бы до следующего Рождества. И Дамблдор, наверняка, отлично понимает свое состояние, из-за чего так и спешит расправиться со своим главным врагом на данный момент. Глава 268. Наступление лета сопровождалось началом экзаменов и повышенным напряжением в Хогвартсе. А все из-за того, что постоянные ментальные атаки темного лорда на Поттера начали давать о себе знать. Парень стал слишком часто срываться и акцентировать внимание на своих снах, что многим казалось простым бредом и попыткой Поттера привлечь к себе внимание, но были и те, кто не безосновательно верил парню. Все же случаи, когда его видения оправдались, уже были известны. Вот только сам парень не замечал своих союзников, несколько помешавшись на тех, кто его откровенно презирает. К тому же, того начали преследовать постоянные нервные срывы, из-за которых тот не раз и не два срывался на своих друзьях и товарищах, что действительно отталкивало некоторых ребят от него, но все же основной костяк его отряда Дамблдора продолжал поддерживать своего героя. В итоге, именно этот костяк, состоящий в основном из одноклубников с Гриффиндора и Рыжей Семейки, отвел Поттера в больничное крыло, где тот и остался до самых экзаменов. Насколько я знал, директор лично проверял состояние своего подопечного, что и неудивительно, ведь именно из-за назначенного им курса зелий, парня, скорее всего, и повело куда-то не туда. Поттер, конечно, и сам по себе не особо стабильный индивид, но до нервного срыва тот себя раньше считай, что никогда и не доводил. Так что в состоянии Поттера в данном случае виноват исключительно директор, ну и темный лорд, что в принципе и так очевидно. И все бы ничего, но данное помешательство Поттера стало для меня проблемой. Ведь из-за своих приступов агрессии и все еще нестабильного ментального состояния, тот стал практически непредсказуемым. Одно то, что за один час успевал в усмерть разругаться с Гермионой, подраться с Роном и поплакаться в объятиях старшей Уизли, после чего повторить действия в обратной порядке. Подравшись с близнецами, разругаться с Роном и поплакаться Гермионе, совершенно забыв про недавнюю ссору с ней же, вот и что, спрашивается, мне от такого человека стоит ожидать, вот и я не знаю, надеясь лишь на то, что к началу экзаменов успокоительные зелья дадут свой эффект, не приковав при этом парня к собственной постели. Все же директор не слишком-то и спешил, насколько я понял, прекращать пичкать Поттера своими зельями, добавив к ним теперь еще и сильные успокоительные, что было весьма эффективно в борьбе с перепадами настроения Поттера, но еще сильнее нагружало его тело вредоносными токсинами, в свете чего весь план директора оказался под угрозой, что даже меня начинало нервировать. Но раз уж старик считает, что у него все под контролем, то и я не стал в это лезть, сосредоточившись на собственной подготовке. Это я сейчас не про подготовку к экзаменам, а про найм нужных людей, что могли бы мне помочь в выполнении моего задания. Ну или если быть точнее, то подстраховали меня на случай, если что-то пойдет не так. Благо, с поиском нужных кадров проблем не возникло. Нимфодора вдоволь купила мою доброту, найдя для меня десяток авроров и невыразимцев, что оказались в сложной жизненной ситуации и были готовы рискнуть всем, ради действительно хорошей награды. Чем я и воспользовался, попросив леди Гринграсс заняться вербовкой нужных мне людей, что без всяких вопросов и подозрений со стороны Тома или Дамблдора, могли бы прикрыть меня на моем задании. И пусть даже эти ребята не слишком-то и хотели рисковать своей шкурой без лишней на то необходимости, но то золото, что я был готов отдать тем за работу, сделало свое дело. Уже к началу лета, у меня на столе в Мэннере лежало 9 магических контрактов с аврорами, что будут меня защищать вместе с Нимфодорой, что тоже согласилась подстраховать своего любимого кузена. Мне только то и оставалось, что ждать подходящего момента и следить за Поттером. Последнее нужно было делать особенно осторожно и внимательно, все же видение о всем том ужасе и жести, что творил темный лорд, сильно били по разуму парня, с чем даже сильнейшие успокоительные мало помогали. Изнеженному магловским миром Поттеру было психологически сложно наблюдать за тем, как темный лорд расправляется со своими союзниками и врагами. Притом я даже не знал, что из этого было хуже, ведь со слов Снейпа, кара, что одних, что других, ждала примерно одинаковая. Сам Снейп, к слову, в последнее время тоже впал в немилость темного лорда, из-за чего ходил вечно злой, хмурый и болезненно бледный. Ну а еще я стал частенько замечать за мужчиной мелкую дрожь рук и излишнюю резкость в движениях, весьма очевидные последствия после частого использования на человеческом теле круциатуса. Я даже в каком-то смысле начал переживать за крестного, пусть и не позволял себе сильно на это отвлекаться. Все же Снейп, двойной шпион, он в некотором роде даже заслуживает своей участи. Но не будем об этом, тем более что конкретно сейчас мое общение с крестным свелось к минимуму. Все же с началом лета у нас начались экзамены, а привычные занятия сменились совершенно необязательными для посещения консультациями. Ну а раз они не обязательны, то моя компания на них и не ходила, предпочитая проводить время за собственными тренировками и подготовкой к экзаменам. Хотя с последним мы практически полностью окончили. Со слов преподавателей выходило так, что уже к началу лета мы были полностью готовы к всевозможным тестам. И пусть даже девушки все равно волновались, но и дальше акцентировать внимание на учебе те не стали. Тем более, что летняя погода окончательно вступила в свои права, отбивая всякое желание сидеть над учениками. Вместо этого девочки предпочитали таскать меня на всевозможные прогулки, пару раз даже заставляя отправиться с Лондон. Благо, в магловском мире я более-менее ориентировался, и проблем во время подобных экскурсий у нас не возникло. Хотя совесть и паранойя продолжали мучить меня насчет того, что я бесполезно трачу время, но стоически выдерживал порывы как следует загонять себя на тренировках, отлично понимая, что пользы от нескольких лишних дней тренировок будет не так уж и много, а вот от нескольких дней отдыха, ну, я по крайней мере сброшу лишнее напряжение, и как следует оттянусь напоследок. Все же риск того, что я могу не выжить при выполнении своего задания, не минимален. Оттого эти несколько дней отдыха перед началом экзаменов были для меня особенно ценны. Ну а еще я потихоньку начал привлекать Джинни к нашей компании, позволяя своим девушкам привыкнуть к новому лицу подле меня. Да и самой Уизли было полезно пообщаться с моими девочками, дабы лучше осознать ситуацию, в которой та оказалась, и чего именно я в будущем буду от ней требовать, как от своей любовницы. Так что даже отдых стал для меня довольно полезным. Да и в целом я остался доволен проведенным временем. Тем неприятнее было возвращаться к экзаменам, что накрыли школу как какая-то лавина. И если в прошлые годы все наши экзамены принимали сами учителя, то сейчас, так как мы сдаем СОВ, этим занималась приемная комиссия. Благо, я действительно был готов к этим экзаменам, да и многих участников комиссии знал еще из памяти молодого Тома. За последние 50 с лишним лет многие волшебники так и не покинули своих постов в комиссии, что не так уж и удивительно, с учетом жизни сильных волшебников. А в комиссию совсем уж слабаков и неучи никогда брали, так что увидеть знакомые лица на экзамене было не так уж и удивительно. К тому же, это неплохо помогало мне и моим девочкам справиться с экзаменами. Все же зная, чего именно ожидать от того или иного члена комиссии, сдавать экзамены было легче. Хотя, я уверен, мы и без этого отлично справились, но небольшое преимущество на фоне других точно не стало лишним. Тем более, что под конец экзаменационной недели мы все уже порядком устали от всей этой нервотрепки и атмосферы уныния. Все же во время столь важных экзаменов многие школьники малость сходили с ума, создавая совершенно особую, но все же мерзкую, атмосферу вокруг себя. Ну а еще вернувшийся из больничного крыла Поттера частенько трепал мне нервы, так и стремясь свалить куда-нибудь подальше от остальных людей. Я же каждое такое исчезновение воспринимал как сигнал к началу действий, дергаясь вслед за парнем. Стоит ли говорить, что к концу недели я уже реально ненавидел Поттера за все те килограммы перегоревших нервов и десятки ложных срабатываний у моих помощников в министерстве. Хорошо, хоть реальный сигнал я по итогу не пропустил, пусть даже и мог легко это сделать. Глава 269. Последним экзаменом в этом году оказалась астрономия, и, по какому-то не слишком удачному стечению обстоятельств, сдавать этот экзамен я был вынужден в компании Поттера. Не знаю, как так получилось, но именно с ним в группе мне и пришлось рисовать карты звездного неба и отвечать на многочисленные вопросы о том, как небесные тела влияют на магию. Не слишком сложно, но довольно нудно и долго. К тому же, с некоторыми вопросами мне приходилось серьезно так попотеть, так как к этому экзамену я особо и не готовился, вынужденный выкручиваться исходя из уже имеющихся знаний. Собственно, из-за этого я несколько и задержался, просидев на экзамене практически до самого конца. И знаете, Это неожиданно принесло мне весомую пользу, позволив вовремя обнаружить легкие магические возмущения со стороны Поттера, а так его внезапный приступ сонливости. Более чем явные признаки очередного видения всеми любимого героя. Я даже решил еще немного посидеть, дождавшись пробуждения парня, прежде чем сдать свою работу. И не зря ошарашенный, испуганный и какой-то дикий взгляд парня явно намекал на то, что увидел оно что-то из ряда вон. С учетом же того, что директор сегодня с самого утра отсутствует, и даже Маккошка отправилась по каким-то делам в Министерство магии. Мда, слишком много совпадений для простой случайности. По всей видимости, момент, которого я так долго ждал, наконец-то настал. Окончательно же я в этом убедился, когда увидел в разуме Гермионы взволнованного парня, что верещал что-то о том, что их друга, Хагрида, сейчас пытает Волан-де-Морт, что звучало как первосортный бред, тем более еще утром лесничий был у себя в хижине. Да и не станет темный лорд мучить какого-то полувеликана, при желании банально взломав хиленькую защиту разума данного индивида. Но Поттеру это было не объяснить, тот рвался спасть своего друга, несмотря ни на что. Видимо, переизбыток зелий в организме окончательно отключил у парня рациональное мышление, да и голос разума, в виде Гермионы, тот тоже слушать отказывался. Тот уверенно стоял на своем, чуть ли не крича о том, что в Хогвартсе не осталось ни одного члена Ордена Феникса, чтобы рассказать им о случившемся. Девушка же не желала покидать замок из-за столь идиотской причины, уповая на то, что нужно для начала проверить, не ошивается ли сейчас Хагрид у себя в избушке. И с каждой минутой скандал между друзьями все продолжал нарастать, окончательно убеждая меня в том, что Поттер от своего не отступится. У меня даже начало возникать ощущение, что тот несколько помешался на идее рвануть в отдел тайн, ну или же вообще банально находится по чьим-то контролем. Но я не спешил озвучивать свои подозрения, я вообще никак не собирался вмешиваться в их разборки, занимаясь куда более важными вещами. А если говорить конкретнее, то готовил свой отряд поддержки к скорой операции. Благо, все нужные мне люди и так были в стенах министерства, из-за чего проблем с их сбором у меня не возникло. Правда, это все равно заняло довольно много времени, которое я чисто физически не смог уделить слежкой за Поттером. Пришлось одновременно подключиться по ментальной связи с Нарциссой и леди Гринграсс, что заняло львиную долю моего внимания. Все же поддерживать сразу два ментальных канала сложно, да и разговоры с женщинами вышли довольно напряженными.